Глава шестая. Анна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказал ей о записке Наташи, сильно завлекло ее любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утром, по крайней мере, часов в 10. Когда же я явился к ней во втором часу пополудни, то муки ожидания достигли в бедной старушке последней степени своей силы. Кроме того, ей очень хотелось объявить мне о своих новых надеждах, возродившихся в ней со вчерашнего дня, и об Николае Сергеевиче, который со вчерашнего дня прихворнул, стал угрюм, а между тем и как-то особенно с нею нежен. Когда я появился, она приняла было меня с недовольной и холодной складкой в лице, едва цедила сквозь зубы и не показывала ни малейшего любопытства, как будто чуть не проговорила: «Зачем пришел? Охота тебе, батюшка, каждый день шляться?» Она сердилась за поздний приход. Но я спешил и потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старшего князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Не достает у меня слов описать, как она обрадовалась. Даже как-то потерялась, крестилась, плакала, клала перед образом земные поклоны, обнимала меня и хотела тотчас же бежать к Николаю Сергеевичу и объявить ему свою радость. «Помилуй, батюшка, ведь это он все от разных унижений и оскорблений хандрит, а вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом все позабудет». На силу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то, что 25 лет прожила с мужем, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже захотелось тотчас же поехать со мной к Наташе. Я представил ей, что Николай Сергеевич не только, может быть, не одобрит ее поступка, но еще мы этим повредим всему делу. На силу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишних и все время говорила только сама. «С кем же я-то теперь останусь?» — говорила она. «С такой радостью, да сидя одна в четырех стенах!» Наконец я убедил ее отпустить меня, представив ей, что Наташа теперь ждет меня, не дождется. Старушка перекрестила меня несколько раз на дорогу, послала особое благословение Наташе и чуть не заплакала, когда я решительно отказался прийти в тот же день еще раз, вечером, если с Наташей не случилось чего особенного. Николая Сергеевича в этот раз я не видал. Он не спал всю ночь, жаловался на головную боль, на озноб и теперь спал в своем кабинете. Тоже и Наташа прождала меня все утро. Когда я вошел, она, по обыкновению своему, ходила по комнате, сложа руки и о чем-то раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда, одну, в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед. Она тихо, все еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно. Я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» — спросил я. «Нового ничего», — отвечала она, но с таким видом, по которому я тотчас догадался, что новое у ней есть, и что она для того и ждала меня, чтобы рассказать это новое, но по обыкновению своему расскажет не сейчас, а когда я буду уходить. Так всегда у нас было. Я уж применился к ней и ждал. Мы, разумеется, начали разговор о вчерашнем. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся с ней в впечатлении нашем о старом князе. Ей он решительно не нравился, гораздо больше не нравился, чем вчера. И когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала: «Послушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мною». «Дай бог так, Наташа. К тому же, вот мое мнение, и окончательное. Я все перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и иезуитничает, но соглашается он на ваш брак вправду и серьезно. Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Все лицо ее изменилось, даже губы слегка вздрогнули. Да как же бы он мог в таком случае начать хитрить и лгать? Спросила она с надменным недоумением. «То-то, то-то!» — поддакнул я скорее. «Разумеется, не лгал. Мне кажется, и думать об этом нечего. Нельзя даже предлога приискать какой-нибудь хитрости. И, наконец, что же я такое в глазах его, чтобы до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду?» «Конечно, конечно!» — подтверждал я, а про себя подумал. Ты верно об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я. «Ах, как бы я желала, чтобы он поскорее воротился!» — сказала она. «Целый вечер хотел просидеть у меня, и тогда...» «Должно быть, важные дела, коли все бросил да уехал. Не знаешь ли, какие, Ваня? Не слыхал ли чего-нибудь?» «А Господь его знает». Ведь он все деньги наживает. Я слышал, участок в каком-то подряде здесь, в Петербурге, берет. Мы, Наташа, в делах ничего не смыслим. Разумеется, не смыслим. Алеша говорил про какое-то письмо вчера. Известие какое-нибудь. А был Алеша? Был. Рано? В 12 часов. Да ведь он долго спит. Посидел. Я прогнала его к Катерине Федоровне. Нельзя же, Ваня. «А разве сам он не собирался туда?» «Нет, и сам собирался». Она хотела еще что-то прибавить и замолчала. Я глядел на нее и выжидал. Лицо у нее было грустное. Я бы и спросил ее, да она очень иногда не любила расспросов. «Странный этот мальчик», — сказала она, наконец, слегка искривив рот и как будто стараясь не глядеть на меня. «А что? Верно, что-нибудь у вас было?» «Нет, ничего, так. Он был, впрочем, и милый. Только уж...» «Вот теперь все его горести и заботы кончились», — сказал я. Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне, немного-то было у него горести и забот и прежде. Но ей показалось, что в моих словах та же мысль. Она и надулась. Впрочем, тотчас же опять стала и приветлива, и любезна. В этот раз она была чрезвычайно кратка. Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась, князь пугал ее. Я заметил по некоторым ее вопросам, что ей очень бы хотелось узнать, наверное, какое именно произвела она на него вчера впечатление. Так ли она себя держала? Не слишком ли она выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива, или, наоборот, уж слишком снисходительна? Не подумал бы он чего-нибудь, не просмеял бы, не почувствовал бы презрения к ней? От этой мысли щеки ее вспыхнули, как огонь. Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает? «Да пусть его думает», — сказал я. «Почему же он дурной?» — спросила она. Наташа была мнительна, но чиста сердцем и прямодушна. Мнительность ее происходила из чистого источника. Она была горда и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предалось бы на посмеяние в ее же глазах. На презрение человека низкого она, конечно, отвечала бы только презрением, но все-таки болела бы сердцем за насмешку над тем, что считалось святынью, кто бы ни смеялся. Не от недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, свойства самых добродушных людей, может быть, перешедшие к ней от отца, захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем все доброе, было в ней развито в сильной степени. Тяжело таким людям потом разочаровываться. Еще тяжелее, когда чувствуешь, что сам виноват. Зачем ожидал более, чем могут дать? А таких людей поминутно ждет такое разочарование. Всего лучше, если они спокойно сидят в своих углах и не выходят на свет. Я даже заметил, что они действительно любят свои углы до того, что даже дичают в них. Впрочем, Наташа перенесла много несчастий, много оскорблений. Это было уже больное существо, и ее нельзя винить, если только в моих словах есть обвинение. Но я спешил и встал уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я ухожу, хотя все время, как я сидел, не показывала мне никакой особенной нежности, напротив, даже была со мной как будто холоднее обыкновенного. Она горячо поцеловала меня и как-то долго посмотрела мне в глаза. «Послушай», — сказала она, — «Алёша был присмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком, таким фатом, все перед зеркалом вертелся. Уж он слишком как-то без церемонии теперь, да и сидел-то недолго. Представь, мне конфет привез». «Конфет? Что ж, это очень мило и простодушно. Ах, какие вы оба! Вот уже пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить, лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать. А ничего-то вы в них и не понимаете. Еще он ничего. Он веселый школьник по-прежнему. А ты-то, ты-то!» И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывало, ко мне или с жалобой на Алешу, или для разрешения каких-нибудь щекотливых недоумений, или с каким-нибудь секретом и желанием, чтобы я понял ее с полслова, то, помню, она всегда смотрела на меня, оскаля зубки и как будто вымаливая, чтобы я непременно решил как-нибудь так, чтобы ей тотчас же стало легче на сердце. Но помню тоже, я в таких случаях всегда как-то принимал суровый и резкий тон, точно распекая кого-то. И делалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда удавалось. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнее. А ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтобы его кто-нибудь пораспек. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно утешенная. «Нет, видишь, Ваня», — продолжала она, держа одну свою ручку на моем плече, другую сжимая мне руку, а глазками заискивая в моих глазах. «Мне показалось, что он был как-то мало проникнут. Он показался мне таким уж мужем, знаешь, как будто 10 лет женат, но все еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень? Смеялся, вертелся, но как будто это все ко мне только так, только уж отчасти относится, а не так, как прежде. Очень торопился к Катерине Федоровне. Я ему говорю, а он не слушает или об другом заговаривает. Знаешь, это скверная великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой даже как будто равнодушный. Ну что я? Вот и пошла, вот и начала. «Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты! Только теперь вижу, пустой перемены в лице человеку непростим, а у него еще Бог знает, от чего переменилось лицо. Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня. Это я одна во всем виновата. Сами себе горести создаем, да еще жалуемся. Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, кабы он сегодня приехал! Да чего? Пожалуй, еще рассердится за давешнее. «Да неужели вы уж поссорились?» — вскричал я с удивлением. И виду не подала. Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым и, мне показалось, сухо со мной простился. «Да я пошлю за ним. Приходи и ты, Ваня, сегодня». «Непременно, если только не задержит одно дело». «Ну вот, какое там дело?» «Да, навязал себе. А впрочем, кажется, непременно приду».